Акт второй. Сексуальная финальная сцена. В небе суетятся осиротевшие фантомы и миги. В чреве чудовища на палубе авианосца Уиски духовой оркестр военно-морских сил США еле слышно исполняет «Глории, Глории, Аллилуйя». На хребте у благотворенного и опять уснувшего на тысячелетия острова Буяна-Змеиного поднят военно-морской купальник французского иностранного легиона. Под ним, в заброшенной зоне, лежит счастливая, обнаженная мадемуазель Бель-Амор. Солнце страстно ласкает ей грудь, бедра, ягодицы, плечи, руки, ноги. И что там еще есть у прекрасных француженок? Занавес опускается.